хорошо, когда пусто. В сердце остывшем уже нет ни страха, ни боли. Ночь отпускает отжившие думы на волю. Ветер прохладный спешит возвратить меня в чувства снова. Кто-то заблудится снова. В городе сонном, в чужих не последних объятиях, кто-то напомнит о доме и снимет проклятие. Тихо прошепчет все то же заветное слово. Только у звездного неба доселе не дома. Только мерцающих слез выше не вечно густо. Сколько миров похоронено в сердце из тома. В новую даль гонит нас нерожденный. Хотелось стать рыбой, окаменелой, плывущей по небу из стали, в белой познавшей спокойствие облачной стае, плыть над земною тоскою бесчувственной глыбой. Маму найдет потерявшийся ночью ребенок, утро всех белок вернет в их колеса заботы. Мы равновесие закону подвластны с пеленок. Кто-то погубит, а кто-то спасет мимоходом. Потерявшийся ночью ребенок, утро всех белок вернет в их колеса заботы. Мы равновесие закону подвластны с пеленок. Кто-то погубит, а кто-то спасет.